Ловко маскируясь, в многолюдной толпе за ним наблюдали двое. Рослый блондин спортивного вида в куртке с капюшоном и среднего роста брюнет в коротком клетчатом пальто. В час к главному павильону подкатила длинная машина американского посла, а вслед за ней несколько новеньких лимузинов с американскими корреспондентами. Он встрепенулся, быстрой походкой направился ко второму контролю. Кто-то резко тронул его за плечо. Он оглянулся. Это был смуглый парень, лейтенант из дивизии Дзержинского. Эта МВДшная воинская часть всегда несет службу по охране ярмарок и выставок в Сокольниках. «Молодой человек, вернись!» Понебратски обратился к нему лейтенантик, по возрасту годящийся ему в сыновья. «Как же так?» — нервно сказал он. «У меня же пропуск. А у меня инструкция». Лейтенантик придерживал его за рукав. «От начальства приказ. Пока никого не впускать. Ни с билетиками, ни с пропусками. Видите? Ни вас одного, никого не впускаю». Он махнул рукой в сторону толпы, окружившей турникеты. «Идите, гражданин, погуляйте. Пивка выпейте в Праге. Через полчасика приходите, правительство уедет, я вас всех пропущу». И молоденький лейтенантик прищурил в ухмылке и без того узкие азиатские глазки. Хорошо зная наши порядки, он быстро сдался. Не стал спорить и гоношиться, с досадой щелкнул пальцами и зашагал по аллее в сторону, указанную Дзержинцем. Он шел и думал, что ничего ужасного не случилось. Тот, с кем он назначил встречу на ярмарке, никуда не денется, подождет. Не сию минуту, но через полчаса он передаст ему в рот этот рыжий, пахнущий свежей кожей портфель. Рослый спортивного вида блондин в куртке с накинутым на голову капюшоном и брюнет в коротком клетчатом пальто неотступно шли за ним. Секретно. Ответственному дежурному по ГУВД Мосгорисполкому полковнику Паташову Н.В. Служебная телефонограмма. Сегодня 17 ноября 1982 года в 14 часов 10 минут милицейско-моторизованным патрулем в составе старшин Глазкова и Чередниченко между главным павильоном международной ярмарки в парке Сокольники и пивбаром Прага в лесопосадке обнаружен труп неопознанного мужчины 40-50 лет, висящего на осине в петле из проволоки. Место происшествия оцеплено нарядом милиции и взводом дивизии Дзержинского. Поскольку труп обнаружен в момент посещения ярмарки товарищем Андроповым, а также посольским корпусом, аккредитованным в Москве, и данный случай носит неясный характер, убедительно прошу выслать на место происшествия оперативно-следственную бригаду МУРа для расследования этого дела. Замнач Сокольнического РУВД, подполковник милиции Братишка. По Сокольническому лесопарку сновали оперативники из районного угрозыска, ведомые своим шефом, маленьким мужичонкой с забавной фамилией Братишка. Но больше всех суетились наши, умный Рекс и дубоватый Панюшкин. Обнюхав подошвы красноватых туфель рифленой резиновой подошвой, которой был обут потерпевший, Рекс поволок своего хозяина сначала в сторону бара, потом обратно на поляну, а затем к павильонам ярмарки. Минут через 15 оба, собака и человек, вернулись взмыленные. Собака скулила, человек матерился. Еще через четверть часа Панюшкин протянул Меркулову акт о применении служебно-розыскной собаки, написанный химическим карандашом на листке в клеточку, из которого следовало, что собака взяла след и вывела проводника через поляну к бару «Прага», где она облаяла пьяного мужчину, сидящего за столиком у дверей. Затем вышла из бара, вернулась к трупу, а от него повела к главному павильону ярмарки, где ввиду большого скопления людей потеряла след. В это время Меркулов, эксперты «Счастливая» и «Козлов», и, конечно, я, осматривали место происшествия. Выражаясь языком медиков и юристов, мы увидели типичный случай повешения, которое определяется как удавление, возникшее при затягивании весом собственного тела петли, наложенной на шею.